Я понял смысл твоей просьбы, Димит Ярославич. И ничего не имею против того, чтобы ты был в составе моей команды. Вот только и у меня есть основное правило, от которого я никогда не отступаю. Я должен знать о любом разумном, что находится рядом со мной абсолютно все, чтобы полностью доверять ему. Поэтому тебе придется, без всякого принуждения, рассказать мне о себе и о своей жизни все, что ты помнишь. От полноты твоего рассказа будет зависеть, какое мне принимать решение. Так что сам решай, какие свои тайны ты готов мне раскрыть, а какие нет. На этот раз надолго задумался уже отец Демидыча. Я не торопил его, и пока он размышлял, все мое внимание было уделено ароматному чаю и сдобным плюшкам. Через 10 минут Демид Ярославич вышел из своих раздумий, внутренне собрался и тихо произнес: «Ты прав, Станислав Иванович. Между людьми в одной команде должны быть доверительные отношения. Посему я принимаю твои условия. Раз ты уже все знаешь о людях, что тебя окружают, то будь добр выслушать повествование и о моей жизни. Скажи, не тяжко ли тебе будет вспоминать свое прошлое, Демид Ярославич? Ведь столько лет прошло после многих событий твоей жизни. Насчет моей ясности памяти можешь не волноваться, Станислав Иванович. После выхода из медицинской капсулы Зурнов, где мне с кристаллов залили сокрытые знания о моем прошлом, я теперь могу достаточно ясно вспомнить даже всю обстановку в нашем старом доме в тот самый момент, когда меня матушка на свет родила, а отец приготовился пуповину перевязывать нитью, переплетенной с волосами родителей. Неужели ты свое рождение помнишь? Ну да. Я сам не ожидал, что такое в итоге получится. Я тоже никогда не слышал про такое восстановление памяти у разумных существ. Тем более, до таких пределов ясности. Всегда думал, что только искины и квазиживые управляющие системы все могут помнить в мельчайших подробностях. Представляешь, Демид Ярославич, но я даже не предполагал, что стационарное медицинское оборудование, установленное на корабле Зурнов, способно восстанавливать память разумных существ до таких мельчайших подробностей. Интересно, такая ясность памяти у тебя будет всегда, или со временем все вернется и станет как обычно? У меня пока нет четкого ответа на поставленный тобой вопрос, Станислав Иванович. Но, как говорил один умный индус на Земле, прошлое всегда с нами. И все, что мы собой представляем, все, что мы имеем, исходит из прошлого. А посему, пока у меня еще сохраняется ясная память после восстановления, выслушай, пожалуйста, повествование о моей прожитой жизни и прими свое окончательное решение о моей дальнейшей судьбе. Я постараюсь рассказать о самых ярких и самых важных для меня и моего ближайшего окружения событиях. Благодаря возможностям Зурнов, я в мельчайших подробностях могу вспомнить то, что когда-то давно произошло в моей жизни. Насколько мне известно, ты так же, как и я, владеешь мысленной речью. Так что, думаю, мой необычный рассказ не займет очень много времени. Что-то я могу поведать тебе обычными словами, а вот повествование о некоторых событиях из моей жизни мне придется передавать только мысленными образами. Иначе мой рассказ затянется на долгое время. Так что слушай.